Глава 15. Трофей. Фрагмент переписки. Головной офис трансформы. Ты думаешь, что уже готово? Да, не вижу смысла ждать. Мы планировали это позже. Предел еще не достигнут, и в случае неудачи возможны трудности. Но тогда процесс уже не смогут остановить. А сейчас они каждый день копают, выискивают, и многие делают выводы. Чем дальше, тем тяжелее скрывать истину. Какой бы бредовой она им ни показалась, найдется тот, кто поверит и проверит. Хорошо. В конце концов, наверное, так будет лучше. Запуск установки патча «Свобода воли». Вы сняли ожерелье у Хареза и лишаетесь даваемых им бонусов. Телосложение -26, сила -26, интеллект -26, ловкость -26, дух -26. Эва как! Даже система запереживала из-за столь резких изменений в моих статах. Ноги едва не подкосились от навалившейся слабости. Вот что значит жить на заемной силе, привыкаешь быстро. Шансы пережить намечавшуюся заварушку ощутимо упали. Но и отдавать этот трофей я не собирался. Глаза шамана заблестели, и тот даже подался вперед, видимо, разглядел родимый кусок плоти. Но я успел первым. Отодвинув маску, одним движением отправил в рот подгнивший деликатес. Сколько времени носил на шее эту гниль и не обращал внимания, а вот тут, за какую-то секунду, умудрился рассмотреть все до мельчайших подробностей. Пережевывая эту гадость, всей душой пытался поверить, что бородавка на одном из ушей мне привиделась. Жесткие, местами даже склизкие уши отдавали медовым привкусом, вызывая смешанные чувства. Я уже давно не ел сладкого, по крайней мере, по эту сторону капсулы. Вот только первый же трофей стал в горле комом, и только после немалых усилий удалось протолкнуть его в желудок. Но и там тот отозвался болью, правда, та быстро стихла, сменившись довольно приятными ощущениями и довольным урчанием, после которого меня накрыл шквал сообщений. Читать и вникать в суть происходящего попросту не было времени. Но благой мат со стороны оппонентов подсказал, что двигаюсь я в верном направлении. Одним махом скинув все системки в трей, выхватил с пояса 4 склянки и разом запустил гремучую смесь в шамана. Грохнуло знатно, и в лицо ударила волна горячего кровавого пара. Но чертов Гун-Гун выжил. Хиты шамана сходу слились в желтую зону и теперь уверенно ползли в красную. Все же у этого класса живучесть не самая сильная сторона. В душе теплилась надежда, что чертов вражина совсем не собирался мне помогать и не соизволил издохнуть на месте, а напротив пустился в пляс, вешая на себя хилы и снимая доты. Да и разница в уровнях, помноженная на орочью расу, дали о себе знать, подарив зеленокожему второй шанс. Ловя момент и не теряя инициативы, напором припечатал шамана, повесив двухсекундный баш. Кровавая ладошка в глаз. Мимо. Прошел обычный урон, оставив злобное буркало целым. Прежде чем слетает баш, успеваю нанести еще один удар, также обошедшийся без увечий, и пускаю в ход ужас, надеясь, что обилка настигнет всех окруживших меня противников, а не только чертового шамана. Иконка со сжимающей сердце когтистой лапой сереет, и обилка уходит на долгий откат. А мои пальцы начинают покалывать и окутывает багровой дымкой с белесыми вкраплениями. Действуя по наитию, когтем указываю на жертву и словно отпускаю рвущегося в бой цепного пса. На миг дымка растягивается в тонкую нить и, окутав шамана, проникает в его плоть. Едва оклемавшийся орк тут же впивается в засочившийся кровью шрам на месте уха, падает на колени и с бессильной злобой смотрит мне в глаза, в то время как его собственное застилает белая пелена. 15 секунд бездействия – это приговор. Рыча от предвкушения, я замахнулся, готовясь нанести удар по широкой дуге, и если не снести тупую башку шамана, то как минимум оставить ему неснимаемое увечье. Но прилетевшая между лопаток стрела испортила все веселье. Изумруд исправно поглотил боль, но треть хитов сдуло в одно мгновение. К моей удаче следующие две стрелы прилетели в щит. Понимая, что время уходит, вонзил в бок орку иглу, прикрывая щитом опеки. Орудую рукой с кастетом и малым щитом. Удар, крит, удар, крит. Цифры, на удивление, высокие. Бонусы на урон дают о себе знать, особенно против моих безухих жертв. Очередной удар, помноженный на рывок, с чавканьем вонзает кастет в морду Гунгуна, превращая ту в кровавую маску и отправляет на перерождение чёртового шамана. «Душа жертвы в ваших руках, и вы вправе оставить на ней своё клеймо». Очередная системка отправляется в трей. Обстановка слишком неподходящая. Стрелы летят одна за другой. Две высекают искры, остальные полосы на щите. Ещё три вонзаются в дерево, а вот шестая настигает меня на подлёте к спасительным кустам. Толчок в спину придаёт дополнительное ускорение, буквально вбросив меня в укрытие, даруя несколько секунд столь нужной передышки. Хиты изрядно просели и уверенно ползут к нулю, отчего-то просвечиваясь не красным, а кислотно-зелёным. Каким-то чудом сквозь мои резисты пробился яд, не дающий мне и малейшей надежды на выживание. Впервые за долгое время активирую лики. Хватит копить долги перед смертью и с замиранием сердца слежу за последними единицами жизни. Отравленная стрела. Наложен негативный эффект отравления. Сопротивление ядом 55%. Распознан яд Беладонна. Жизнь 122, 67, 12, 0. Время замирает, останавливая безумную пляску сражения. Умолкает сердце, а понутру скользит могильное дыхание серых пределов. Они тянут свои мёрзлые лапы к миру этому, желая урвать кусочек жизни, и находят выход через моё тело, на миг замершее в нерешительности на пороге смерти. Вместо отравленной крови из язв вырываются клубы дыма, что сплетаются в змей и расползаются в поисках жертв. Ошейник сработал, выпустив на волю силу, способную покарать убийц хозяина. Прикрываясь щитами, ломанулся сквозь кусты, идя на крик. Видимо, не всем по душе змеи. Толком не успел перейти на спринт, как над ухом пролетела стрела. Хотя нет, не над ним. Всплывшая системка сообщила, что часть ушной раковины умчалась на пару с наконечником, а висок в подтверждение обожгло болью. Впрочем, попади та в глаз, было бы куда хуже. Поток мыслей пролетел за какие-то секунды, а я тем временем, наращивая скорость, нёсся на спешно натягивающую новую стрелу противника. Под тихий щелчок тетивы воздух пронзил новый снаряд, смазавшийся в зелёную нить, но ушедший мимо меня. Метра этак на три ниже. С удивительной лёгкостью, сделав в воздухе сальто, не иначе система подсобила, приземлился за спиной стрелка. Вонзил в плечи пальцы, особенно коготь. Тот с лёгкостью пронзил ключицу. Помогая себе рывком, отправил тощее тело по широкой дуге в полёт и приложил его под треск о ближайшее дерево. Интуиция, помноженная на злорадство, подсказала, что треснула совсем не кора. Отметая сообщение, лишь краем глаза успел заметить прошедшее увечье и стан. Не ожидая сопротивления, позволил себе секундную заминку и, набрав ладонь с кровью, с размаха впечатал её в зелёную морду. Есть, минус глаз. Радость победы вновь оборвала стрела. Всего одна. Плохо. Значит, третий уже бежит ко мне. Кастетом, щитом, кастетом. Криты сменяются увечьями, и даже пару раз вылетает оглушение. Прежде чем я забил второго противника, в голове успевает пролететь шальная мысль, что баш выпадает на удивление редко. Со своих заявленных 16%. Едва ящер падает на землю, как в спину прилетает связка ударов от нового врага. Крит, крит, крит. Почти полные хиты резко проседают, а новенькая шкура спешно покрывается болезненными дырами. Вёрткая падла виртуозно орудует когтями, держась за спиной или сбоку, вышибая из такой позиции едва ли не 100% криты. Активировав лики на последних крохах хитов, делаю вид, что падаю, а сам ловлю последний шанс на победу. «Вызываю тебя на дуэль!» «Вы вызвали игрока-рыба на дуэль. Ваши компаньоны не имеют права вмешиваться в дуэль. Компаньоны вашего противника не имеют права вмешиваться в дуэль. Вызванный вами противник превосходит вас на 10 уровней. Вызванный вами противник превосходит вас на 15 уровней. Вызванный вами противник превосходит вас на 20 уровней. Вызванный вами противник превосходит вас на 25 уровней. Вы можете выбрать вид оружия для дуэли. Стрелковые, клинки, рукопашные. В случае победы вы получите особую награду. В случае поражения штраф будет уменьшен. Вы имеете право требовать схватки один на один. Ваш враг вне закона и не имеет права отказаться от дуэли. За убийство преступников вы можете получить награду в любом городе. Во избежание подтасовок за схваткой будет наблюдать Искин. Плавали, знаем. Оттого ловлю каждую секунду, чтобы отдохнуть и прийти в себя. Пусть все бары восполнились и посерели под неуязвимостью. Мне просто физически необходимо сделать пару глубоких вдохов, успокоиться и взвесить ситуацию. А вот рыба далеко не сразу сообразил, что к чему. И еще почти полдюжины секунд, не без мата, пытался убить меня. Да и последний стрелок явно не понял, что к чему, и отправлял в полет все новые стрелы, которые вспыхивали голубым пламенем, едва прикоснувшись к защитному пологу. «У вас есть 2 минуты на подготовку к бою. Все показатели восстановлены до максимума. В бою нельзя пользоваться несозданными лично свитками эликсирами. Тип дуэли – рукопашная. Допустимое оружие – стилет, кастет, боевая перчатка, когти». Не сговариваясь, разошлись по разные стороны очерченного круга. Вновь не обошлось без спецэффектов, и ночная иллюминация завораживала куда сильнее дневной демонстрации. Из земли рвется ввысь свет, стеной очерчивая круг. То и дело в толще барьера всплывают руны, а любой нарушитель, пусть и в виде мертвых стрел, уничтожается на месте. Несмотря на полное исцеление, мы оба в крови. Правда, лишь моей, как запекшейся, так и свежей. Тварь таки успела сделать дыру в новой, уже второй шкуре. Отбросив щит в сторону, все одно он не очень спасал против парных кривых даг, размял пальцы, пряча в кулаке коготь. Руки так и чесались свернуть шею обезоруженному ящеру. Вот только вид боевых когтей, пусть и без пары, изрядно подпортили мне настроение, особенно их недоброе фиолетово-черное свечение, появившееся после того, как чешуйчатый их облизал. И до этого он показался мне знакомым, ну а теперь я точно узнал ту самую падлу, что стегала меня чертовой плетью. «Ну что, урод, пришло время платить по счетам!» Виной тому маска или ударившая в голову жажда мести, но голос получился знатный, бодрый, с толикой веселья и утопающий в предвкушении. «Рыбу пробрало!» Внимание, список личных врагов обновлен. Личные враги. Сальзар и Арий Илий. Ненавистные, скользящие солнцепоклонники. Соперник – Рыбий Глаз. Внимание! В число соперников могут попасть другие игроки одного уровня с вами или выше. Данный статус повышает шанс выпадения предметов из вас обоих на 50% во время совместной схватки. С моим набором вещей можно не переживать. Из-за потери пары алых камней или низкоуровневого щита горевать не буду. А вот этому хорьку явно есть что терять. Те же самые когти непростые, а уж про клинки молчу. Мысленное усилие, и в списке моих личных врагов оказывается и Гунгун. Все, больше некогда рассусоливать. Кастет на правую руку, кровь в левой. Вновь погружение в боевой транс. Фарш, верткость и рывок наготове. Жаль, щит в ход пустить нельзя. Напор с оглушением очень бы пригодились. Все, время. Я еще только собирался сдвинуться с места, а рыба уже оказался у меня за спиной и вновь выдал связку ударов. Когти легко прошили одежду и оставили пару новых отметин на спине. Мать, больно! Едва вырвался верткостью, но тут же словил новый удар, но уже в лицо, хорошо хоть простым кулаком. Рывок, кулак с кастетом рванул в ухмыляющуюся морду, вот только тот со свистом вспорол лишь воздух. Ответная подсечка хвостом отправила меня на землю, а вот моя попытка кувырком уйти в сторону не увенчалась успехом. Я едва успел активировать лики. Чёртовы когти пробили бок, вышибив последние крохи хитов. Ошейник вновь завибрировал и нагрелся, а меня захлестнуло присутствие мертвого мира. Десятки костлявых пальцев вонзились в душу в бессильной попытке вырвать из нее кусок и лишь после вырвались из моего тела пепельными змеями. Собственный крик боли перерос в рычание. Схватив за лапу опешившего рыбу, шарахнул того печатью палача. Скуля, игрок принялся дергаться в бессильной попытке вырваться, и лишь подлил масло в огонь. Ходящие ходуном, но при этом намертво засевшие в ребрах когти, причиняли просто адскую боль. В попытке оборвать эту пытку, я одним движением переломил тощую конечность, но зеленомордый даже не пикнул. Видимо, обнулил болевые фильтры и, успокоившись, продолжил высвобождаться, орудуя свободной рукой и не забывая пускать в ход обе ноги и хвост с шипом на конце. Родные когти справлялись с моей незамысловатой броней ничуть не хуже, чем оружие, и рвали ту в лоскуты, в то время как зазубренный шип кромсает спину, пытаясь вырвать из меня кусок мяса посочнее. Сорвав с лица маску, вгрызся в плечо рыбы. Плоть сопротивлялась, не желая покидать единое тело, но пущенный в ход коготь помог. Завопивший дурным голосом игрок потерял равновесие, упал и задергался на земле, в глупой попытке вырваться. Боль от когтей в ребрах была не хуже удара плеткой по бешеному псу. Зубы наконец-то добрались до кости, и та затрещала под их натиском. Укус, треск, хруст, рывок. Последнее сухожилие оборвалось, оставив болтаться на моем боку окровавленный кусок мяса, еще недавно бывший рукой рыбы. Тот уже не сопротивлялся, лишь кричал и не сводил ошалевших глаз с фонтанирующей кровью культи. «Идиот! Мне от силы оставалось пара ударов, легко бы добил. Правда, ему бы это не помогло». Замах, рывок. На этот раз кастет легко находит цель, впечатавшись в висок ящера с такой силой, что голова резко и неестественно сильно завалилась на бок под хруст сломавшихся позвоночников. Не читая поздравления с победой, сбрасываю накопленную изумрудом боль в труп. К счастью, удачно. И тут же активирую лики. Вовремя. Прилетевшая в шею стрела выбивает последние крохи жизни, но не причиняет никакой боли. Все уходит в камень на руке. Уже знакомое, почти родное прикосновение серых пределов. На этот раз я до зубовного скрежета сдерживаю рвущуюся наружу силу, не давая змеям вырваться раньше времени. С трудом, но мне это удалось. Вот только долго сдерживать внутри себя голодных тленных змей у меня не выйдет. Ну же, иди и забери свои трофеи, ты их честно заслужил. Словно услышав мои мысли, на залитой кровью полянке появился последний противник. Я его не видел, но тяжелое дыхание выдало стрелка еще задолго до того, как он выбрался из кустов. Бесконечный десяток секунд он мялся на расстоянии, прежде чем решиться на действие. Прилетевшая в живот стрела сбила всю концентрацию, выпустив на свободу змей. «Мамочка!» – совсем по-детски взвизгнул немалых размеров ящер в бессильной попытке отстреляться от моего проклятия. Вскочив на ноги, на ходу взял щит и напором влетел в перепуганного стрелка, оказавшись тем лицом к лицу, чем и подставляюсь. Просто физически не успеваю увернуться от летящего в голову кинжала и активирую очередной, уже четвертый лик. Поток тлена, еще не успевший оборваться, набирал новую силу, обращая побледневшего лучника из хищника в бессильную жертву. Использую ужас, обращая врага в беспомощную игрушку на 15 секунд. Тело ящера оцепенело, но за пеленой в глубине глаз читается животный страх, вызванный совсем не обилкой. «Я сожру тебя!» Тихо и как можно спокойнее шепчу ему на ухо. «Очень медленно!» Из-за стрелы в горле слова даются с трудом, продираясь с противным скрипом. «И ты почувствуешь каждый мой укус». Из глаз парня полились слезы, а я, хохоча, вгрызся ему в шею, не забыв приправить укус меткой палача. Откинувшись, я на его глазах проглотил немалый кусок и, не обрывая смеха, растопырил пятерню и на манер лапы полоснул врага по груди, вывернув попавшее под коготь ребро. Судя по вспышке боли, досталось и моей руке, но это лишь подстегнуло к действиям. Рывком, выломав кость, на манер клинка, вонзаю ее в шею, выбивая из ящера последние крохи жизни. Последний враг повержен, и бой окончен. Но в мозгу что-то переклинило. Даже не понимая, пытаюсь ли я кого-то догнать или убегаю, сделал всего пару шагов и рухнул на землю, но не остановился и пополз вперед. Лишь спустя десяток метров адреналин отхлынул, оставив после себя пустоту и дрожь в обессиленном теле. Тяжело дыша, привалился к ближайшему дереву и закрыл глаза, не веря, что все закончилось. И я при этом остался жив. Еще минуту назад я сражался за свою жизнь, убивал и даже не задумывался о том, реален ли этот мир. Сделав глубокий вдох, запрокинул голову и посмотрел на небо. Тихо. Только и смог выдавить из себя. Никогда не обращал внимания, какое здесь красивое и живое небо. Минута, другая. Я просто смотрел на мерцающие звезды, пока безумие схватки окончательно не отступило. Попытка перебороть слабость ни к чему не привела. Но стоило дождаться момента, когда спадет дебаф истощения, и обнулившаяся выносливость вновь начнет восполняться. После наконец-то сумел встать. Первым делом решил избавиться от последствий неудачных исцелений. Если древко стрелы в горле я толком не видел, видимо, обломал во время схватки, то вот от одного вида обрубка руки рыбы меня едва не вывернуло. Когти так и остались в ребрах. Вовремя вспомнил, где нахожусь, и что это в принципе невозможно. Оглядевшись, даже пожалел последнего парнишку. Вокруг пусть не кровавая баня, но ее маленькое подобие. Трупы, кровь, мясо. Накатило сильное желание слить в нули чертов показатель слияния с миром со всей его реалистичностью, но вовремя опомнился, напомнив самому себе, как обстоят дела в реале. Пока у меня нет личной капсулы, нечего даже рыпаться в этом направлении. Но такими темпами мысль о продаже квартиры перестает казаться идиотской. Сбор честно добытых трофеев окончательно вправил мозги. Я даже позлорадствовал и насладился победой. Впрочем, я прекрасно понимал, что второй раз подобный фокус не выйдет. Каким бы ни были лики с новыми бафами и дебафами после воскрешения, а это товар штучный и слишком дорогой, чтобы на один бой тратить разом целых 4 штуки. А прочие фокусы столь эффективны из-за своей неожиданности, которая сходит на нет. Обойдя все тела, срезал каждому по второму уху. Раскидываться подобными плюшками было бы глупо. Вот только на меня не обрушился поток халявы после съеденных трофеев. Срезались ли статы у моих жертв, я не знаю. Но мне перепали совсем иные бонусы. Для начала я отчасти восполнил увеличенный урон по своим безухим жертвам. После поедания ожерелья тот понизился с 50% до 10%, а теперь поднялся до 25%. Откат ужаса на жертву теперь был 12 часов, а длительность увеличилась на секунду. Все эти изменения, естественно, касались моих жертв. Разобравшись с кровавыми трофеями, принялся собирать обычные. Стоило обчистить вражину, как тот развеивался прахом, а вот погром после драки так и остался. Даже кровь никуда не делась. Обчистив всю компанию, поспешил свалить из этого местечка. Кто его знает, где у моих приятелей точка респа? Может быть, совсем рядом. Еще бы знать, моментально идет возрождение или нет. Первые 5 минут бежал так, что пятки сверкали. Даже чуть снизил скорость. Выносливости у меня, конечно, вагон, но и она может закончиться. Короткая передышка, пеший шаг с восстановлением бара и вновь спринт. После 3-го забега любопытство взяло вверх. И я, убедившись, что за мной нет хвоста, забурился на дерево. Благо, с заклеймёнными душами гоп-компания не сможет ко мне подобраться вплотную незамеченной. Открыл логи и едва поймал отвисшую челюсть. Около 20 сообщений, и это только улучшения, а не рядовые выписки из боя. Во-первых, я достиг 30-го уровня. И, судя по всему, успел это сделать еще до начала схватки, съев ожерелье. Впрочем, за эту мою выходку много чего упало. Пожирание всеядность достигло 9-го ранга. Телосложение плюс 2. Опыт плюс 9000. Пожирание всеядность достигло 10-го ранга. Телосложение плюс 2. Опыт плюс 10000. Доступны улучшения осколка души. Отшельник отверженный достиг 10-го ранга. Телосложение плюс 2. Доступны улучшения осколка души. Опыт плюс 10000. Перевести его в свойство пожирателя. Получено уникальное достижение «Первый безумный ухарез». Уникальное достижение является единственным в своем роде. Съеденные трофеи дают постоянное улучшение характеристик. Требования к трофеям ужесточились. Жертвы получают штраф к основной характеристике, равный ранг живодера плюс полученный вами бонус. Второстепенных характеристик. Равный ранг живодера, деленный на 2. Репутация плюс 300. Вы пожрали плоть гунгуна. Дух плюс 5. Опыт плюс 32%. Вы пожрали плоть гаражного шифера. Ловкость плюс 5. Опыт плюс 24%. Вы пожрали плоть клептомана. Ловкость плюс 5. Опыт плюс 17. Вы пожрали плоть. Ловкость плюс 5. Перенято умение боевая связка. Опыт плюс 15. Пожиратель воистину оценил ваше знатное подношение и считает, что вы, как минимум, выполнили данное слово, раздобыв для него по-настоящему редкое блюдо. Получено достижение «Мы то, что мы едим». Перенимаемые способности умения свойства могут быть негативными. Перенимаемые способности умения свойства нельзя отменить, заменить, удалить. Марионетка Фортуны 3. Плюс 4% шанса проигнорировать любой урон. Плюс 1.5% получить при этом неизлечимое до смерти увечье. Плюс 4% получить уникальное задание с дополнительными отягощающими его выполнение условиями. Плюс 4% получить трофей на порядок выше. Плюс 1.5% на то, что он окажется проклятым, с изъяном, неподходящим для вас. Получен 30-й уровень. Завершен 6-й цикл. Все характеристики плюс 30. Таланты плюс 1. Внимание! Вы достигли максимального предела. Плюс 300 суммарных очков характеристик. Получено задание «Совет проклятых». Описание. Вы вошли в девятку проклятых, сумевших достигнуть высот и возвыситься в этом недружелюбном мире. Условие. Явиться на совет проклятых после того, как в этом мире появятся все 5 претендентов. Тип расовая. Штраф за провал. Заработанные характеристики уменьшатся в 5 раз. Награда. Место в совете проклятых. Эпический предмет соответствующей расе. Опыт. Распечатка 100 уровня. Скрыто. Внимание. В мир Теллуры пришел последний из великих проклятых. А значит, настало время возродить совет. Все претенденты обязаны явиться на гору Миру. Осталось 239 часов, 49 минут, 59 секунд, 58 секунд, 57 секунд. С одной стороны, грац меня. Закрыл цикл и получил гору плюшек. А с другой, было даже немного обидно. Имея такой профит в статах, закрыть очередной цикл не стало бы проблемой. Головой, конечно, понимаешь, что урвал очень немалый кусок, но паскудное чувство несправедливости все равно присутствовало. Правда, недолго. Стоило пробежаться взглядом по описанию задания и обратить внимание на возможный штраф за провал, как мое недовольство перекочевало в иное русло. Вот так глупо потерять 240 честно заработанных единиц я был просто не готов. Впрочем, паниковать по этому поводу не стал. Перво-наперво нужно добить 50-й и вернуться в Таргурию, а там мой дорогой лысый наставник наверняка подскажет, в каком направлении двигаться. Главное, не забыть про временные ограничения. Дальше в логах отображался бой, так что пришлось вычленять зерна от плевел. Класс защитника перешел на следующую ступень, продвинутый. Доступно новое классовое умение, активное, пассивное. Выбрать из списка доступных. Призвание палач перешло на следующую ступень, продвинутый. Достигнуто новое умение, активное, пассивное. Выбрать из списка доступных. Доступна эволюция рывка в беспощадный удар. Беспощадный удар. Активация 100 выносливости. Восстановление 15 секунд. Урон 300%. Шанс нанести увечья плюс 10%. Шанс оглушить 3%. Активка в беспощадный удар в качестве награды. Безумие, живодер-мясник, достигло 14 ранга. Сила плюс 5, опыт плюс 4. Эквилибрист-акробат достигло 10 ранга. Ловкость плюс 2. Доступны улучшения. Опыт плюс 4%. Вы вошли в топ-2000 известных вечных кластера. Стезя великих дел 5. Увеличен шанс получить с любого монстра. Необычный предмет плюс 30%. Редкий предмет плюс 3%. Уникальный предмет плюс 0,5%. Эпический предмет плюс 0,05%. Легендарный предмет плюс 0,005%. Опыт плюс 10%. Взгляд зацепился за возможную эволюцию рывка, которую я тут же подтвердил, получив первый ранг. Умение выходило дороговатым, но на бой должно хватить. В любом случае, шанс покалечить и оглушить стоили того, чтобы потратить сотню выносливости. Но каким бы хорошим ни было умение, интерес к нему довольно быстро остыл, когда я заметил нечто более интересное и сулившее куда больший профит. Телосложение достигло 150 при 30 уровне. Вы прошли нелегкий путь, сосредоточившись целиком и полностью на самосовершенствовании и посвятив себя одной лишь цели. И вот время упорных тренировок наконец-то принесло свои плоды. Вы можете принять второй класс. На основании ваших характеристик вам доступны новые профессии, список доступных профессий. Внимание! Чтобы улучшить профессию, нужно не только выполнить стандартные условия, но и выполнить соответствующее задание. Характеристика телосложения первой достигла 150 единиц. Толстая шкура, полное слияние с экзоскелетом. Получена модификация экзоскелет 1%. Плюс 1,5 броня. Плюс 0,6% игнорирования стрелкового урона. Плюс 0,3% игнорирования урона в ближнем бою. Плюс 0,2% игнорирования стихийной магии. Минус 0,1% шанса получить кровоточащую рану. Минус 0,1% шанса получить критический урон. Минус 0,1% шанса получить калечащий удар. Улучшение экзоскелета внушало. Уже сейчас имеющиеся бонусы радовали глаз. А если умножить их в 100 раз, и вовсе открываются неплохие перспективы. Как минимум, это ощутимо повысит мою живучесть. Разбор трофеев и улучшений оставил на потом. Сейчас же предстояло решить, двинуть в обратную сторону и в безопасном месте уже совсем разобраться, ради чего я вообще пошел сюда. До багрянца было рукой подать, но стоит ли так рисковать? А ведь я больше ничем не рискую. Закончилась эта свистопляска запретом на смерть. Да я теперь свободен и могу дохнуть сколько душе угодно. Пусть только кто-то попробует стать у меня на пути. Пафосно, высокопарно. Но мне понравился ход собственных мыслей. Да и образ в голове уже подходящий вырисовывался. Безумная и кровавая тварь. Неплохая боевая личинка, а в мирное время всегда можно спрятаться под маской Торофа. Перелопатив настройки, убедился, что с возрождением проблем не будет. Привязка вновь была на пещеру По, а значит и бояться нечего. Теперь-то скользящим точно не уйти. Сожру со всеми потрохами. От кровожадных мыслей губы невольно растянулись в злобной усмешке. По уму стоило все же сделать перерыв и разобраться со всеми новшествами, но на это банально не хватало времени. Если за мной все же вышлют еще одну бригаду от Алых, то мне не стоит быть так близко к месту схватки. Его проверят в первую очередь. Да и оставлять багрянец врагам не хочется. Кто его знает, какая там скрывается награда. Сорвавшись на спринт, я довольно быстро преодолел половину пути, после чего сбавил темп, а у самого багрянца и вовсе перешел на тихий шаг. Дубль не обманул. В центре багрянца на коленях стоял залитый кровью Полос. Вокруг гнола кружил и кричал призрак девушки, то и дело становясь едва видимым на фоне алых всполохов, исходящих от узора. Полос неплохо подрос в уровнях и докатился до 25-го, но на фоне недавнего замеса серьезным противником не казался. Единственное, что мне не дало ломануться на пролом к лохматому, так это память о свойствах самого багрянца. Тот срезал хиты в процентах, что были одинаково опасны на любом уровне. Разглядев следы Полоса, дальнейший путь я шел именно по ним, сосредоточившись на тихой и незаметной поступи. В какой-то момент я попросту отвлекся и поначалу даже не заметил изменений. Воздух ощутимо сгустился практически до плотности воды. Поначалу принял происходящее за происки врагов, едва не сорвался в бой и не наломал дров, но вовремя осознал суть происходящего. Идя по следу, я мог склонять чашу весов в сторону скорости или скрытности. И сейчас по полной сосредоточился на втором. Полезная вещь, правда, идти трудно, но ради конспирации можно и поднапрячься. Когда до багрянца осталось 10 метров, ритуальный круг в груди пришел в движение. Вращение колец сопровождалось незнакомым и непонятным мне ощущением. Впрочем, паниковать по этому поводу я не стал, главное, не больно. В итоге, поддавшись любопытству, я уже остановился и собрался заглянуть под одежду, но меня отвлекла системка. Получен эффект единства. Вы стали частью ритуала, но и он стал лишь частицей вас. Правильно воспользовавшись выпавшей возможностью, вы сможете обрести новые силы и знания. Ритуал идентифицирован, возрождение крови. Сложный и опасный ритуал, дарующий немалую силу магу крови, но вместе с тем требующий предельной концентрации. Ведь малейшая ошибка, неровная линия или посторонний могут оборвать его. Обновлено задание «Искореняя скверну». Описание. Вы обнаружили очередной кровавый ритуал, и в вашей власти остановить этот ужас. В случае успешного завершения задания награда будет изменена. Оценив ситуацию, не сдержал кривой ухмылки. Вот так запросто мне взяли и все на блюдечке подали. Всего-то нужно взять камушек, чиркнуть им по узору и все. Багрянцу хана. А если приложить по башке гнола, так вообще сказка. Главное, не перестараться. Вон, блохастый на вид недалеко от покойника ушел и сопротивление оказать не сможет. Хоть убейте, не верю я в такую халяву в скрытом задании. Еще бы понять, чего от меня хочет система. Пока я размышлял о вечном, багрянец ожил и замерцал. Воздух налился тяжестью и завибрировал. А лес наполнил все нарастающий гул. Морда Полоса перекосилась и побледнела. «Ну что, лохматый, не рассчитал ты своих силушек?» Вместо ответа гнол полоснул себя по запястью дрожащей лапы. Полоска хитов дернулась, уходя глубоко в красную зону. Секунда, другая, и инфа лохматого изменилась, сообщая, что тот получил новый уровень, вот только он не выглядел радостным и вообще, казалось, готовился издохнуть. Какого тут происходит? Я уже начал жалеть, что пошел на поводу любопытства и вообще поддался на уговоры дубля, но быстро успокоился. Мне больше нечего бояться или терять. Самое страшное, что может случиться, так это провалю задание от наемников, а это уже сущая мелочь. Главный мой козырь – бонусы от проклятого. Полной решимости и показной бравады, выпучив грудь, я вышел из кустов, вот только героического появления не вышло. Маскировка-то никуда не делась. Гнол едва почувствовал мое присутствие, заворочился на месте, но не угадал направление и выискивал в противоположной от меня стороне. Пришлось кашлянуть, помогая себя обнаружить. Вздрогнувший Полос резко обернулся и распахнул полные страха глаза. Гнол потерял контроль и оборвал медитацию всего на миг, но этого хватило, чтобы полоска жизни опасно дернулась. «Да, дружище, не похож ты на великого и могучего кукловода этого кровавого спектакля. Совсем не похож». «Потерпи, сейчас оборву ритуал». Что ж, выбор сделан, и остается только выяснить, правильный он был или нет. Пальцы вжались в ладонь, с которой тут же сорвались первые багровые капли. Набрав полную горсть крови, замахнулся, намереваясь перечеркнуть хрупкий узор. «Стой!» – едва выдавил из себя гнол. «Нельзя прерывать!» Каждое слово давалось ему с трудом. «Иначе умрем она и я! Не подпускай никого! Осталось совсем чуть-чуть!» С последними словами изо рта Полоса полилась струйка крови. Он вновь закрыл глаза и погрузился в транс. Вот и гадай теперь, это хитроумный ход или правда. Впрочем, сомневался я недолго, решив придерживаться изначального выбора. Подобравшись, прикрылся обоими щитами и повернулся спиной к багрянцу, готовый, не мигая, нести дозор многие часы. Собственно, с этим я явно погорячился. «Не думал, что эта псина протянет так долго. Столь сильный врожденный дар, отличная жертва». Ловя каждый звук и напрягая до предела зрения, я пытался рассмотреть говорившего, но не преуспел. Две алых точки и смазанный силуэт, то и дело меняющий форму. Все, что я смог разглядеть. Про дополнительные характеристики и вовсе молчу. «По моим подсчетам, он должен был сдохнуть еще пару часов назад. А он не только выжил, но и сил поднабрался. Нужно будет обязательно повторить ритуал и узнать, что это был за трюк», – продолжила размышлять вслух тень. «Да и ты со своим дружком решил пораскинуть мозгами, вместо того, чтобы попросту действовать. Такую задумку испортили. Но ничего, главное, что ритуал состоится». Тень качнулась, подалась вперед и вошла в зону моей видимости. Вот только передо мной так и осталась смазанная фигура, закутанная в клубы бурлящего черного дыма. «Имя – хозяин багрянца, условное. Уровень 77, 35, 149, 12. Обновлено задание «Искореняя скверну». Описание. Помешайте хозяину багрянца оборвать ритуал. В случае успешного завершения задания награда будет изменена». Это даже не смешно. Уровень тени мигал, одни цифры сменялись другими, а от выскакивающей информации волосы дыбом становились. Все уничтожающие гнев богов, вечное отнятие рук, необратимое лишение языка. Впервые мои глаза подвели, и при всем оптимизме, в этот раз я нарвался, кем бы ни был мой враг, а это самое меньшее одна пройденная распа. Тень задрожала и раскинула в стороны руки, все 8. А до меня донесся нашептываемый речитатив. Призрачные конечности пришли в движение, оставляя позади себя дымчатый шлейф, спешно сплетающийся в узор. Багрянец откликнулся на зов хозяина, ответив тому криками боли Полоса и девушки. Медлить было нельзя. Но и что делать, я не знал. Бежать? Нападать? Договориться? Выбросив из головы все лишние мысли, поднял щит и активировал напор. Точнее, попытался. За миг до этого одна из призрачных рук просто взмахнула в мою сторону и по щиту ударил незримый таран. Несчастная рука вновь хрустнула треснувшими костями, а меня попросту оторвало от земли и отбросило назад. В глазах потемнело. Миг невесомости сменился ощущением того, что спина проламывает нечто одновременно хрупкое и сильное. После падения меня протащило по земле, и только оклемавшись спустя пару секунд, я понял, что собственным телом смазал большую часть узора. В голове промелькнула шальная мысль о том, что я только что приговорил Полоса и призрак девушки к смерти, но все нараставшая боль быстро вытеснило все иные волнения. Гул, испускаемый ритуалом, спешно перерастал в рев, а земля под ногами потрескивала от чистой энергии, переполнявшей ее в виде искр. Ритуальный круг в груди пришел в движение, энергия сама потянулась к нему, словно в попытке найти убежище. Задыхаясь от переполняющей меня силы, я едва не рухнул на колени, но устоял и перевел взгляд на тень. Та приближалась неестественно медленно. Даже когда я шел по следам, эффект был не столь ощутим. Время вне круга словно имело совсем иной ход. Ритуал боли завершен. Аккумулирована энергия ритуала 19%. Все характеристики плюс 500% на 10 секунд. Все осколки душ плюс 10 рангов на 10 секунд. При выходе из багрянца эффект пропадет мгновенно. Мир засиял новыми, ранее недоступными красками, более живыми и яркими. Тьма, окутывавшая противника, перестала быть непроницаемой, и мне открылся истинный облик врага. Тот самый длинноухий, что подцапался с Полосом в первый день в лагере. Да, сейчас на его лице красовался узор, но теперь-то я мог разглядеть его инфу. Старый знакомец оказался не с простой гнильцой, а с изюминкой. Скрытая раса кровавых эльфов. Одним прыжком, подскочив к лежащему без сознания Полосу, сорвал у него с пояса кинжал и, вложив в бросок всю силу, метнул оружие. За миг до того, как лезвие пронзило эльфа, заемная сила исчезла, и меня накрыло волной отката. Ноги подкосились, и я рухнул на землю, обратившись в беспомощного наблюдателя. Тень успела среагировать и выставила перед собой все 8 рук, но пропитанный силой кинжал легко прошел сквозь дымку, руки, голову и со свистом прошиб дерево. Получен трофей «Кольцо агонии», невозможно снять. Вы собрали 3 предмета из скрытого парного проклятого сета «Мертвое золото». Кольцо безысходности. Выносливость минус 10%, умноженное на количество собранных колец от максимального значения. Кольцо отчаяния, здоровье, минус 10%, умноженное на количество собранных колец от максимального значения. Кольцо агонии, шанс получить критический удар, плюс 10%, умноженное на количество собранных колец от максимального значения.